Четвертое. Заместитель генерального прокурора Константин Дмитриевич Меркулов был хмур и бледен. За окном падал мелкий колкий снег, легонько постукивая в замерзшее стекло. Меркулов, вторя этому легкому постукиванию, постукивал пальцами по столешнице. «Черт бы ее побрал, эту погоду!» – проворчал Константин Дмитриевич. «И чертов организм, который от нее зависит! Еще лет пять, и буду хрустеть суставами перед каждым дождем!» «Что, так плохо?» – прищурился Турецкий. Меркулов скривил лицо, давая понять, насколько туго ему пришлось прошедшей ночью. «Полночи проворочился», — сварливо ответил он. «Дурацкое состояние. Спать хочется до смерти, а уснуть не могу. Голова тяжелая, как будто ее бинтами стянули. Черт ее знает, что такое. Давление, что ли, скачет?» «К врачу не ходил?» — спросил Турецкий. Меркулов махнул рукой. «Какое там? Ты же знаешь, мне сейчас не до врачей. Кофейком с утра накачался, на этом горючем и живу». Константин Дмитриевич оторвал руку от столешницы и потер пальцами усталые глаза с опухшими веками. Посмотрел на Турецкого. «Ладно, Саня, давай рассказывай, что там с агентами Грязнова? Удалось что-нибудь выяснить?» «Кое-что удалось», – кивнул Турецкий. Агенты, мобилизованные Грязновым, сообщили интересную информацию. В свите Юрия Атарова есть команда специалистов по ликвидации неугодных персон. «Команда киллеров? Так, что ли?» Александр Борисович кивнул. «Угу». Бандит по кличке Дашко за игрой в покер хвалился, что он и его напарник завалили депутатшу. «А кто об этом сообщил?» «Один из агентов. Он сидел за игровым столом. Потом позвонил офицеру, который его курировал». «Ох как!» – неопределенно сказал Меркулов. «И что же, этому трепу можно верить?» «По-моему, да. Ребята Славы Грязнова занялись этим Дашко вплотную. Проверяли по всем каналам. Дело осложнилось тем, что агент, который сообщил о Дашко, исчез. Он должен был выйти на связь со своим куратором, но так и не вышел». Меркулов кивнул. «Ясно. А что за агент? Человек-то хоть проверенный?» Турецкий пожал плечами. «Не знаю. Он вроде бы был на крючке. И вроде бы не особенно жаждал с этого крючка соскочить. Возможно, бандиты узнали, что он стукач, и разобрались с ним по-своему». «Может быть, может быть. Ну а как насчет этого Дашко?» Турецкий ответил. «Авторитета с такой кличкой в Москве нет. Но среди людей Юрия Атарова есть парень по фамилии Дашкевич. Возможно, это он». «Хм». Меркулов задумчиво почесал пальцами подбородок, поглядывая на Турецкого из-под нахмуренных бровей. «Что ж, вполне может быть. Под наблюдение его взяли?» Турецкий кивнул. «Да, все как полагается». «Ну, дай бог, дай бог», – вздохнул Меркулов и потер пальцами виски. Турецкий чуть склонил голову на бок и, прищурившись, посмотрел на Меркулова. «Константин Дмитриевич», – заговорил он, – «если все, что говорил этот Дашко, правда, то мы с тобой обязаны провести повторный осмотр места происшествия, а также следственный эксперимент с привлечением экспертов-криминалистов. Нужна комплексная медико-криминалистическая и баллистическая экспертиза». «Это само собой», – согласился Меркулов. Он поднял взгляд и лукаво посмотрел на Турецкого. «Я смотрю, об отпуске ты уже и не заикаешься». Турецкий недовольно дернул бровью. «А чего о нем заикаться? Я ведь с самого начала чувствовал, что увязну в этом деле по самые уши. Жизнь показала, что интуиция меня не обманула и на этот раз». «А как Ирина?» «Отдыхает», — сказал Турецкий, «и все еще надеется, что я вырвусь к ней хотя бы на пару дней». «Бедная девочка», – улыбнулся Меркулов. «Но, с другой стороны, она ведь знала, за кого выходит замуж». «Она не знала, какой зверь у меня начальник», – иронично ответил Турецкий. «Знала бы, наверняка бы не вышла».